Глава 5. Я была живучей и упертой. Всегда. Мать буквально вбивала в меня стремление выбраться из того ада, в котором мы существовали. И единственной путевкой в жизнь может быть учеба. Хотя это все тоже относительно, конечно. Но Ивет думает именно так и может жестоко наказать меня за любой балл ниже отлично. Помню, как однажды она избила меня мокрой тряпкой за прогул. Ощущение сжалящей огненной пульсации на коже вбилось в мозг основательно, напрочь отбив желание влиться в массы сверстников-разгильдяев. Меня не любят. Просто потому, что я отличаюсь. А я не ломаюсь, не подчиняюсь желанию уличной своры. Их методы кажутся детскими по сравнению с теми наказаниями, которым меня может подвергнуть мать. И спустя годы, оборачиваясь и вспоминая, я ее понимаю. У одинокой женщины, не имевшей ничего за своей душой, вынужденной влачить нищенское существование, была одна цель — уберечь дочь. Не позволить ей опуститься на дно. А когда улица диктует свои законы, тебе приходится быть сильней. Ее методы были доходчивыми, но вскоре в них отпала потребность. Я сама поняла, чего хочу для себя, и стала осмысленно стремиться к цели. Были даже олимпиады, но наград не особо. Только в области культуры, за пение. Все-таки наша захолустная школа никогда не смогла бы дать тех знаний, которые дают школы других районов, где преподавателей отбирают, а не довольствуются тем, что есть. Об элитных школах вообще молчу. Однако я стремилась быть лучшей. И училась соответственно. Мне казалось, что все это не зря, ведь клочок бумаги в руке мог стать моим проходным билетом в будущее. Наконец, добегаю до нашего дома, взлетаю по лестницам и ураганом врываюсь в квартиру, затормозив в нерешительности, вижу мать, стоящую у окна. Удивляюсь. Обычно она допоздна работает. Я смотрю на худую спину с выступающими лопатками, немного сгорбленную вверху, словно мама втягивает голову в плечи. Некрасивая фигура, на которой оставила свой отпечаток работа у станка с вечно опущенной головой. Длинные золотые волосы собраны в хвост. Когда-то яркие и густые, теперь они кажутся блеклыми, с проскальзывающей в прядях пока еще незаметной сединой. Услышав, как я вошла, мама обернулась ко мне и окинула проницательным взглядом. У нас с ней странные отношения. Характер у нее мужской, властный. Жизнь обтесала. Заставила быть сильной. Она редко улыбается. И думаю, я знаю, почему. Своего отца я никогда не видела. Я родилась спустя месяц после его смерти. Через 2 недели после тяжелых родов мать вынуждена была выйти на работу. Тогда в моей жизни появился еще один человек — Эйрин. Соседская чернокожая девчонка, которую за доброе сердце и любовь к малышне прозвали «мамочкой». Странно, что такие люди могут существовать в нашем жестоком мире. Она заняла место моей бесплатной няньки, сидела со мной, ухаживала и в итоге стала моей второй названной матерью, которую я полюбила всем сердцем. Себя совсем маленькой я мало помню. Мне остались лишь теплые воспоминания о любви Эйрин и скупой материнской ласки. Как и все дети, я была эгоистична, не замечала многого. В далеком детстве я обожала, когда мама возвращалась с работы домой и гладила меня по голове. Спустя годы воспоминания получили осознанность и дополнились пониманием, насколько сильно была измотана она и как от усталости дрожали ее руки. Также запомнились редкие вечера, когда, сидя у окна и наблюдая унылый пейзаж окраин, Ивет расчесывала мне волосы, напевая разные песни и колыбельные. Тогда-то она и заметила, как я играючи повторяю все модуляции голоса, копирую и интонирую. Я росла, постепенно воспринимая окружающий мир. Появлялись вопросы, главный из которых был об отце. Ответом стала лишь одна единственная фотография, плохого качества, на которой были изображены голубоглазая красавица и обнимающий ее мужчина. Помню, как выхватила фотографию из рук матери и, прижав ее к груди, убежала. Я забралась на подоконник и пыталась во всех деталях рассмотреть снимок, который врезался в память на всю жизнь. Женщина, которая смотрела на меня сейчас, была совсем не похожа на себя прежнюю. Глаза потухли, вокруг них залегли морщины, а кончики губ опустились, казалось, скорбя. Ивет смотрела на меня, не мигая. А я молчала в ответ, чувствуя, что сейчас она где-то далеко, в своих мыслях. Я хорошо помню, как темным пятном контрастировала ее фигура в ореоле света, а в руках она сжимала такую же листовку, как у меня. Есть такие воспоминания, которые кадрами застревают в памяти. Это воспоминание одно из подобных. Мама, замерев, смотрит на меня, казалось, не дыша, и на дне ее глаз я вижу уверенность. Мы сошлись в своих решениях. Она хотела, чтобы я была одной из тех 7 счастливчиков со всей страны, которые попадут в эту школу мечты. А я просто стояла, ничего не говоря. Мы понимали друг друга без слов. Тогда мать уже знала, что будет делать. В этом была вся она. А дальше началось бесконечное обивание порогов и выбивание всех обязательных документов и справок, необходимых для подачи заявки на участие в конкурсе. Я подходила под критерии отбора по всем пунктам, а главное – обладала талантом. Мой голос – дар свыше. Когда я пою, все зрители замолкают, не в силах оторваться от мира ощущений, в которые я их погружаю. Мое пение заставляет людей плакать и смеяться, вспоминать и забывать. Волшебство, не иначе. После отличной сдачи экзаменов в моей начальной школе, в середине лета я получила уведомление о том, что моя заявка прошла предварительный отбор, и я оказалась в числе счастливчиков, приглашенных на финальный конкурс талантов, который будет проведен в высшей частной школе имени Вашингтона. Так начиналась моя сказка.